Артем покинул башню и пошел к девушке, сидящей на траве недалеко. «Привет», — сказал он, и Лена, вскочив на ноги, выхватила нож. Однако резкое действие вызвало головокружение, и девушка едва не рухнула. «Это уже входит в традицию — спасать тебя от падений». «Господин?» — пробормотала она, приходя в себя в руках короля. «Прости, что напугал. Думал, ты слышала, как я шел». «На сестру засмотрелась и задумалась». — ответила красивая девушка, которую поставили на ноги. Сейчас на ней были коричневые штаны из какой-то мешковидной ткани и желтая рубашка, но уже из хорошего материала. — Ама нашла и починила для меня, — пояснила девушка, увидев удивление в глазах парня. — Нашла? — спросил он и призадумался, но ответ пришел довольно быстро. Единственное место, где она могла найти одежду, — это корабль, полный трупов. — Понял. Но надо будет найти вам подходящую одежду. — Простите, слуги короля выглядим неподобающе. Лена опустила голову, на что парень хохотнул, мол, все нормально, и взъерошил ее волосы. По привычке. Ами он часто так делал. Поэтому и сейчас, увидев серебряные волосы, не сдержался. Прости, это было несколько неприлично. Оправдался он. Лена же уставилась на него, как на пришельца. — Что? — Я ваша слуга. Практически собственность. Вам нет нужды извиняться перед слугой, — пояснила девушка, пытаясь понять, что же за человек перед ней. — Наемный работник — это не собственность. Покачал он головой, вспоминая много нехороших случаев на подработках. Некоторые считали его чуть ли не рабом, заставляя пахать за копейки, считая, что никуда он не денется. А он делся и немало статей на местном форуме написал на эту тему, существенно подмочив репутацию горе-рабовладельцев. «К тому же я хочу, чтобы вы обе доверяли мне. Тогда и я смогу вам довериться». Артем тяжело вздохнул и посмотрел на пролетающий мимо осколок. «Этот мир слишком опасен, и чтобы выжить, нужно действовать сообща». «Вы говорите очевидные вещи». Лена посмотрела ему в глаза, а тот лишь улыбался. «И что, люди действительно действуют сообща?» — хохотнул он, вспоминая, что ему рассказывала Ама. «Нет», — честно ответила она, продолжая смотреть на него. «Ну вот». Артем улыбнулся и кинул взгляд на Аму. Девчушка работала на грядке, которая, к слову, была огорожена едва ли не стеной. Но выглядела она, мягко говоря, жутко. Ведь стена была сделана из костей. Артем очень надеялся, что не из костей людей. Проблем не было? Один раз едва не столкнулись с осколком, но повезло. Понятно. Парень вновь посмотрел в сторону. Сейчас я буду ловить осколки, поэтому буду рад подсказкам. Нужны такие, чтобы были звери, но такие, которых я смогу одолеть. Чтобы заработать монет... Пробормотала девушка и поджала губы, на что парень кивнул. Лена же не понимала, почему он рискует собой. Он ведь может умереть. А они тут на хлебнице, которые изо дня в день опустошают его казну. Также девушка подметила, что господин больше не пожирает ее взглядом, да и выглядит спокойнее. Это и успокаивало, и тревожило одновременно. «Ама, я отойду с господином!» — прокричала она, сложив ладошки рупором. — Хорошо! — прокричала девчушка в ответ. Вскоре они поднялись на крышу башни и принялись осматривать пролетающие мимо осколки. Для этого Артем воспользовался 12-кратным увеличением камеры своего телефона. Лена же была восхищена чудным артефактом. Чем гуще лес, тем вероятнее, что там живут обычные животные. А если деревьев мало, но при этом осколок как-то держится, значит, там что-то могучее. Либо же сокровище, — объясняла девушка, показывая на разные осколки. Понятно, чем меньше природы, тем меньше жизненной силы, а значит, держать осколок в воздухе может лишь что-то сильное. Да, вы все правильно поняли, господин, — удивилась девушка. Ее господин схватывает все на лету, а еще очень образован, будто он аристократ из центральных феодов. Это настораживало ее. И я рекомендую опасаться скальных осколков. На них нередко обитают летающие твари. Учту. Тогда как насчет вот этого? Парень показал на экране густой лес, похожий на джунгли. Осколок был больше острова Артема. Не стоит. На таких часто живут опасные насекомые. Они разносят болезни, а также там обитают ядовитые звери. Тогда такой?